Вследствие крайней ограниченности интересов, внимание Аракчеева всецело было сосредоточено на деле ему порученном. Все остальное для него не существовало. Нужно отдать справедливость Аракчееву в том, что он был хороший служака, всецело отдававшийся службе. Мы, конечно, не имеем мерила внимания, этой великой силы в борьбе за существование, но несомненно, что при равной силе внимания, чем уже область, на которую оно направлено, тем плодотворнее будет его работа. А именно все внимание Аракчеева было сосредоточено на служебных делах, и то только на формальной, внешней их стороне. Аракчеев прекрасно усвоил порядки службы как фронтовой, так и канцелярской. Все бумаги были заготовляемы вовремя. С внешней стороны были составлены по установленной форме. Все ведомости, таблицы и тому подобное были составлены аккуратно. Всякое опущение строго преследовалось. С таким же вниманием Аракчеев следил за точным исполнением приказаний, не допускал ни малейшего упущения в исполнении их. Все дела шли по порядку, и канцелярии, управляемые Аракчеевым, с внешней стороны были так же исправны, как воинские части, которыми он заведовал. Даже враги Аракчеева отдавали ему справедливость в его административной аккуратности. Он и его подчиненные работали как машина. Аракчеев создал школу администраторов, аккуратно до мельчайших подробностей осуществлявших приказания свыше, не рассуждавших о целесообразности этих приказаний. Его лучший ученик Клейн-Михель, усвоивший дух аракчеевщины, желая лично убедиться, правильно ли сделано священническое облачение, приказал директору департамента надеть на себя это облачение, нашел упущение, на что сурово и указал виноватому. От внимания, всецело сосредоточенного на внешности, на форме, естественно, ускользала сущность дела. Да она и не интересовала Аракчеева, так как он даже не скрывал, что мне до Отечества. Когда Аракчееву был поручен генеральный штаб, он, зная, что государь желал, чтобы офицеры были всецело заняты службой, засадил своих несчастных подчиненных за перечерчивание прежних планов, большей частью бесполезных. Кроме этой убивающей всякие способности работы, не было и помина о каких-либо более целесообразных занятиях. Аракчеев жил над залою, в которой производилось черчение, и раза по два и по три в день являлся среди офицеров. При малейшем поводе, под самыми ничтожными предлогами, он ругался позорнейшими словами, и раз одному колонновожатому, фон Фитингофу, дал пощечину. Аракчеев не потрудился узнать, в чем должна состоять служба офицеров генерального штаба. По своему невежеству он даже не догадывался, чем следует занять этих офицеров. Его пониманию была доступна только внешность работы, и он засадил лучших офицеров нашей армии за притупляющую ум работу.